Глава 14. Капитан является на рассвете. Дергает носом. Через 5 минут будет полуторка. Поедем на тракторный. На тракторный? Зачем? Не знаю. Приказано. Кто приказал? Гольштаб. Он тоже выезжает на тракторный. А что там делать? Я сказал, что не знаю. Собирайте, говорит, свою группу и ждите машину. И больше ничего? Ничего. Вышел на минутку из кабинета начальника, сказал про машину и обратно ушел. А так, что слышно? Капитан пожимает плечами, разве поймешь? Седых отзывает меня в сторону. Там склад на вокзале разбомбило. Может, сходить? Я тебе схожу. Вот как говорят есть. Ты слышал, что я тебе сказал? Слышал. Иди, складывай свои манатки. Я сворачиваю рулоны синьки и всовываю их в сумку. Шапира прислушивается. Опять летят. Тишина. Валега с ножом в одной руке, с консервной банкой в другой. Низкий, далекий еще, знакомый гул моторов. Летит много. Надо в подвал идти, дергает носом капитан и направляется к дверям. В дверях сталкивается с человеком в кожанке, потным и красным. «Вы, Самойленко?» Голос хриплый, задыхающийся. «Я?» «Где ваши люди? Я с машины. Давайте скорее. Гудят уже». Валега с ножом и банкой в руках вопросительно смотрит на меня. «Давай в машину. Слыхал?» Когда мы влезаем в машину, сыплются первые бомбы. «Где-то сзади». В железнодорожном поселке. Самолеты летят над головой, медленно заворачивают вправо. Я снимаю пилотку, чтобы ее не сорвало ветром. Выезжаем за город. Теперь хорошо видно, как самолеты пикируют на вокзал, центр, пристань. Над городом сплошное облако пыли. Откуда-то с реки поднимается высокий, расползающийся кверху, как гриб, столб густого черного дыма. Должно быть, горят нефтебаки. Дорога забита людьми. Куда-то идут, идут, идут, оборачиваясь на город, полуголые, в шубах, закопченные. Гольштаб сидит в подвале. Народу не протиснуться. Ящики, тюки, сваленные шинели. Кто-то кричит по телефону хриплым голосом. Гольштаб бледен, небрит. Прищурившись, смотрит на нас, не узнает. Вы к кому? К вам, саперы. Ага, саперы. Чудесно. Кладите шинели сюда, на ящик. На машине приехали? Хорошо. Давайте сюда. Он говорит отрывисто, торопливо, потирая маленькие, покрытые черными волосами, сухонькие ручки. Времени в обрез. Немцы по ту сторону оврага. Он что-то ищет в карманах, не находит, машет рукой. 50 метров, не больше. Стреляет по тракторному из минометов. Десант. По-видимому, небольшой. Наших регулярных частей еще нет. Сдерживают рабочие. Смотрит на маленькие, изящные золотые часики-браслет. Сейчас 6:15. К 8:00 завод должен быть подготовлен к взрыву. Ясно? Саперы там есть, армейского батальона, но маловато. Заряды, шнур, капсюли — все есть. Нужно помочь. Свяжитесь с лейтенантом Большовым. Вы его там найдете. В синей шинели и синей пилотке. С ним все уточните. 8:00 я буду там. Он задумывается, прикусив губы. Ну ладно. Вынимает из бокового кармана крохотный софьяновый блокнотик с подоткнутым карандашиком. Записывает. Керженцев, ТЭЦ. ТЭЦ — теплоэлектроцентраль. Свидерский, Литейный, Самойленко, сборочный цех и так далее. Кладет блокнот обратно в карман и застегивает пуговицу. Больше не задерживаю. Вещи и шинели можете оставить пока здесь. Едем дальше. Большого находим довольно быстро. По синей шинели и пилотке. Худощавый, бледный, глаза слегка на выкате, иронические и умные. В углу рта окурок, руки в карманах. Помощники, да? Улыбается углом рта. Да, помощники. Ну что ж, в добрый час. Часика на два раньше было бы лучше, а сейчас он зевает и сплевывает окурок. Основное уже сделано. Амметра нет? Нет, а что? Капсюлю не калиброваны. Вообще, если скажут сегодня, навряд ли выйдет. Что, бомбит город? Бомбит. А почему не выйдет? Почему? Большов лениво улыбается. Взрывчатка дерьмовая. Тола кот наплакал. Остальное аммонит, оцаревший в грудках. Ну и капсюли не калиброваны. Цепь проверять нечем, а метра нет. А детонирующего шнура, спрашивает Игорь. Обещаю завтра дать. И амметр завтра. Все завтра. А взрывать сегодня. Сегодня, говорят. Если не отгонят, то сегодня. Он вынимает из кармана аккуратно сложенную газету, отрывает ровненький прямоугольничек. Махорка есть. Закуриваем. Мимо по широкой, обсаженной деревьями асфальтированной аллее проходят отряды рабочих. Несут пулеметы, танковые, снятые с машин. У некоторых ни винтовок, ничего. Идут сосредоточенно, молча. Я спрашиваю, где немцы? А вон, за цехами. Там овраг. Мечетка или нечетка, черт его знает. Шпарят из минометов. Штук 10 танков, даже не танков, а танкеток. С той вышки хорошо видно. А где наши объекты? А у вас что? ТЭЦ, отвечаю. ТЭЦ? В двух шагах. За этим корпусом налево. 4 трубы большие. Сержанта моего найдете. Ведерников. Спит, вероятно, где-нибудь там в конторе. Всю ночь работал. Советую и вам вздремнуть. Сержант действительно спит, уткнувшись головой в угол дивана, раскинув ноги на полу. Видно, бросился на диван и сразу заснул. «Эй, друг!» Сержант переворачивается, долго трет глаза. Они маленькие, сидят глубоко и совсем теряются на большом скуластом лице. Никак не может проснуться. «Вас что, лейтенант прислал?» «Да, Большов». «Принимать будете?» «Пока что ознакомьте меня с тем, что сделано». «Опять ознакомить?» «Тут один уже ознакомился. Капитан какой-то. Львович, кажется». «А теперь я». Сержант, потянувшись, встает. «Ну что ж, пошли». Ищет в кармане махорку. «Всю ночь мешки таскали, будь оно неладно. Спины не чувствуешь. Бумажные сволочи все рвутся. И много? Да сотни будет, если не больше. Трехпудовые. От этого ТЭЦа один пшик останется. Сеть готова? Готова. Электрическая только. Аккумуляторов натаскали. Чертову гибель. А метра нет. Электрик тут один мне помогал. Говорит, у них что-то в этом роде есть, но никак найти не могут. А так все готово. Детонаторы болтаются. Только всовывай и рубильник нажимай. «А где подрывная станция?» Сержант машет в сторону окна. «Метров 300 отсюда щель. Там все хозяйство, и капитан там, и электрик, вероятно. Мы обходим станцию. Она чистая и большая. 8 генераторов, под каждым заряд 3-4 мешка. Кроме того, заряды под котлами, на масляных переключателях и на трансформаторной, метров 300 от самой станции. Цепь длиннющая, километра 2. Сделано аккуратно. Концевики тщательно обмотаны изоляционной лентой по 2 капсюля на заряд. За ночь действительно сделано много. Где-то по ту сторону электростанции слышно, как разрываются мины. По окраине бьет, говорит сержант. Из ротных все бьет. Чепуха. В щель пойдете? А где телефон? В щели. Все там. Вроде КП устроили.